Глава 9. Диара. «Чего тут удивляться?» — фыркнула вдруг девушка и убрала ладонь от чешуи огромного дракона. «Не вижу ничего особенного». Она попыталась скорчить самую скучающую мину, на которую только была способна. Жаль, зевнуть не удалось. Настолько ее театрального мастерства не хватало. На самом деле, ей ужасно хотелось продолжать касаться этого огромного, совершенно невероятного существа, от которого, казалось, распространялась сама жизнь. Диара никогда не чувствовала ничего подобного. В мире, где правила темная магия, а светлая была слишком слаба и считалась едва ли не бесполезной, существовало лишь одно понятие силы — сила тьмы. Именно ее мощь чувствовали колдуны, ее холодным дыханием учились управлять или защищались от нее. Но от Илишарина, что стоял сейчас возле девушки, ощущалась совсем иная сила. Рядом с ним сердце Диары само собой начинало быстрее гонять кровь по венам, дыхание учащалось, и даже кожу словно едва заметно покалывало от напряжения, звенящего в воздухе. И все же некромантка делала вид, что ничего подобного не чувствует, что перед ней максимум самый обычный дракончик диких лесов, который ростом едва превосходил виверну, а вовсе не огромная махина, застилающая собой полнеба. «И много ли ты видела Илишарина в своей жизни?» Медленно шевельнулся дракон, склонив к ней голову так неторопливо, словно боялся, что неосторожным движением может раздавить или сбить ее с ног. В то же время Диара увидела в глубоких, ярко-голубых глазах существа знакомые насмешливые огоньки. Что-то теплое шевельнулось в ее груди. Надежда. «Илишаринов?» — переспросила она, старательно демонстрируя равнодушие и игнорируя замирающее от восхищения дыхание. «Ни одного. А вот самоуверенного мальчишку, который привык лгать и убегать от ответственности, многократно». Дракон дернулся, словно его ударили, а затем прищурился. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — проговорил он медленно и вдруг склонился еще ниже к ней. Возле Диары замерла огромная драконья морда. Девушка чувствовала на себе горячее дыхание, словно внутри зверя полыхало пламя. По спине прокрались мурашки. Прямо возле нее, из-под чешуйчатой пасти, виднелись крупные, почти в половину ее роста, белые клыки. Казалось, стоит Илишарину глубоко вдохнуть, раскрыв рот, и он проглотит ее и не заметит. Но с каждой секундой внутри некромантки все сильнее росла и крепла уверенность, что она права. Это не просто дракон. Она закрывала глаза и видела под опущенными веками знакомую пульсацию силы внутри этого удивительного существа. Более того, она чувствовала его эмоции. И сейчас сильнее, чем еще пару минут назад. Она точно была на правильном пути, и этому дракону ее не обмануть. Поэтому, снова скривившись, она нацепила на лицо слегка презрительное выражение и сложила руки на груди. На груди, внутри которой так бешено колотилось сердце. «Не понимаешь, о чем я говорю?» — фыркнула она и в упор посмотрела на сверкающие глубокие, как сумеречная бездна, глаза Илишарина. «Вот это я и имела в виду. Так легко переспать с девчонкой, а потом сбежать бог знает куда, правда? Можно даже прикинуться зубастой и чешуйчатой страшилой, лишь бы девушке не показываться». И демонстративно отвернулась, взглянув на горизонт вдали. От собственных слов ладони покрылись испариной. Но Диара продолжала играть роль, краем глаза следя за реакцией дракона, которая тут же и последовала. Илишарин снова дернулся, словно она сделала что-то ужасно неприятное. А Диара почувствовала еще больше знакомых эмоций, что хлынули от дракона волной. Раздражение, возмущение, готовность к ответной колкости. Все то неуловимое и яркое, что заряжало воздух всегда, когда они с Лютером находились рядом друг с другом. Все то, от чего сердце их обоих всегда билось быстрее. Теперь она была абсолютно уверена, перед ней действительно был ее Лютер, ее Лаэрт. Вот только почему-то он был внутри этой огромной штуки с крыльями на полнеба. Некромантка не знала, как это произошло, но, признаться, ее удивление не было таким уж сильным. Казалось, о чем-то таком она догадывалась с самого детства, наблюдая крылатую тень за его спиной. Конечно, она и представить не могла, что человек может обратиться в древнюю могучую тварь. Но когда это произошло, она мгновенно поняла, что как раз это прекрасно все и объясняет. Абсолютно все. Теперь ей нужно было одно — достучаться до него настоящего. Потому что Лютер изменился, словно бы не только внешне, но и внутренне. И это было самое страшное. Она не знала, что с ним случилось, но готова была сделать что угодно, лишь бы пробудить его прежнего. А потому говорила именно то, что должно было гарантированно разозлить Лютера Рейвела. «Возможно, он не сбегал», — в этот момент ответил ей дракон, будто через силу. «А ушел, чтобы не навредить? Впрочем, даже если сбежал, значит, тебе будет лучше не видеться больше с таким мужчиной, девочка». Диара вздрогнула, странным чутьем ощутив, что эмоции дракона снова стали слабеть, будто он охладел, опять превращаясь в бесчувственную окаменелость. «Хорошая попытка отделаться от меня, Лютер», — фыркнула Диара с нарастающим беспокойством, перебирая в голове варианты того, чем еще можно уколоть некроманта. Она чувствовала, что если сейчас потеряет его внимание, он просто исчезнет. А эта огромная тварь, в которую он превратился, улетит прочь, навсегда оставив ее одну. Потому что дракону она явно была безразлична, а вот человеку... Впрочем, если Лютер тоже ее не любил, то все будет бесполезно. И на этот раз она навсегда потеряет уже не только брата. Но об этом Диара старалась не думать. «Знаешь, мог бы сказать мне в лицо, что не готов к серьезным отношениям, например», рассуждала она, поглядывая на Иллишарина с легким вызовом, но внутри сгорая от ужаса, что ничего не получится. «Впрочем, можешь не переживать. Нравится тебе быть этой крылатой штукой? На здоровье. Можешь продолжать лгать и прикидываться, что это не ты вовсе. Мне все равно», — взмахнула она рукой с нарочитым безразличием. «В конце концов, как сосед, ты был невыносим. Колдун из тебя тоже не такой уж сильный. А в постели тебе еще учиться и учиться. А я, знаешь ли, учить тебя не собир...» В этот момент дракон резко выпрямился, взмахнув крыльями, и от воздушной волны девушку едва не сбила с ног. Она едва удержалась, чтобы не упасть на острые камни разрушенного склепа, но это был пустяк, потому что воздух снова заискрил. «Да какого драугра, Диара!» — зарычал дракон так громко, что она едва не зажала уши ладонями, и вдруг захотелось смеяться. «Я не сбегал!» — выдохнул он, сжав челюсти и резко опустился на передние лапы, успокаиваясь, но не до конца. И хоть дракон и не стал человеком, он больше не казался чужим. Диара все сильнее чувствовала, что ее Лютер где-то рядом, под мощной блестящей чешуей, под ребрами, размером напоминающими остов корабля. «Не знаю, как ты поняла это, Диара Бриан Тор-Элеонт!» — мрачно проговорил дракон. «Но я действительно Лютер Рейвел. Вот только не тот, которого ты помнишь. И тебе не стоит пытаться искать его, потому что твоего некроманта больше нет». Несмотря на то, что Диара старалась не впадать в панику, от этих слов вдруг стало очень больно. «Это неправда», — не узнавая собственный голос, проговорила она. «Ты Лютер, и ты мой брат Лаэрт. Я все знаю, я видела это в заклятии, я чувствую». Несколько секунд дракон молчал, странно глядя на девушку глубокими голубыми глазами, которые вдруг перестали казаться Диаре такими уж знакомыми. Теперь в них было слишком много неясного, щемящего и непомерно тяжелого для ее понимания. И лишь где-то на самом дне она еще видела знакомые искры, которые были уже слишком слабыми и тусклыми, готовыми вот-вот погаснуть. «Правда», — устало ответил дракон, ударяя этим ответом, как кинжалом, в самое сердце. «Я больше не Лютер и не твой брат. Мое имя Бьельндевир. Пойми, мне слишком много лет, чтобы быть человеком, Диара. Я тот, кто видел зарю этого мира, и уже на тот момент я был мертв». Некромантка похолодела, и не столько от страшных слов, сколько от вновь проскользнувшего в голосе дракона безразличия и бесконечной холодности. А еще от того, что она чувствовала, дракон говорил правду, и его равнодушие было истинным, а не напускным. «Но как же так?» — выдохнула она. «Почему?» «Мне жаль, Диара», — спокойно пророкотал Иллишарин. «Правда, жаль. Но драконом я был тысячи лет, а человеком лишь два с лишним десятка. Я не могу быть тем, кого ты помнишь, ибо моя память многократно длиннее». «Но ты ведь можешь снова стать...» — запнулась она. «Нет», — — ответил дракон грудным грохочущим голосом, в котором звякнул металл. «Даже если бы хотел, не мог бы. Сущность Иллишарина не может стать человеком и сжаться лишь до одной жизни. Принять всю суету и бессмысленность одного века, который для нас лишь пепел». В глазах Диары вдруг защипало, но она упрямо не давала выхода жгучим эмоциям, которые грозили разорвать ее на части. А дракон продолжал, странно склонив голову на бок и глядя куда-то в пустоту, будто вспоминал. «Когда-то давно я действительно сказал тебе, что хочу быть человеком. И ты исполнила мое желание, Диара. Именно ты была тем ребенком, который вселил душу древнего Иллишарина, скучающего в посмертии вгодовалого мальчика, что умирал от заражения ядом вампира. И ты подарила нам одну жизнь на двоих. Именно благодаря тебе, спустя все эти годы, я стал тем, кем никогда и не рассчитывал стать — живым драконом. И я благодарю тебя за это, Диара Бриан Торре Леонт». Огромный зверь склонил голову, медленно приблизившись к девушке, и вдруг коснулся ее плеча. Он пытался двигаться осторожно и почти нежно, но все равно от этого движения Диару изрядно тряхнуло. Она подняла руку и, через силу сдерживая слезы, коснулась гладкой горячей морды дракона, понимая, что Лютер, Бьельндевир, пытается с ней попрощаться. «Но я не могу дать тебе того, чего ты хочешь». Мягко закончил он и вдруг закрыл глаза, замирая под ее прикосновением. Диара стиснула зубы, тихо прошептав то, что так давно было внутри нее, но то, что она скрывала даже от самой себя, пытаясь увериться, что это пустяк. Вот только теперь вдруг все прочее, кроме одной этой мысли, потеряло значение. «Но я люблю тебя». Сердце ударило о ребра одновременно с этим признанием. Диара зажала рот рукой, словно сказала что-то ужасное. Будто после ее слов молния вот-вот расчертит небо и ударит прямо в нее, сжигая на месте. Но ничего не произошло, а вокруг было так же тихо, как и прежде. Дракон еще сильнее склонил голову, но так и не открыл глаза, а затем ответил голосом, ракочущим в его груди, как тихий, но смертоносный водопад. «Иллишарин не может любить человека, это как любить бабочку-однодневку. Несмышленого ребенка, который еще не родился. Как любить ветер, который улетит и никогда больше не вернется». Слезы все же потекли по щекам девушки, но дракон еще не закончил. «Когда-то это было возможно, в мире, где я родился. Еще до того, как погиб на поле брани. Тогда мой возраст перевалил всего за 2 века. И я умел любить, такие, как мы, жили рядом с людьми. Но после моей смерти прошло слишком много лет, Диара». Его голос на миг оборвался, словно надломившись. Впрочем, возможно, некромантке это показалось, потому что дракон открыл глаза и отстранился от нее, а ее ладонь перестала касаться его горячей кожи. Это ощущение тут же сменилось пронизывающим холодом, от которого под ребрами будто нарастала корка льда, что острыми иглами впивается в легкие. «То, что я видел, не выдержит человеческая память», — рокотал в ушах девушки безжалостный голос. «Прости, Диара, я был неправ». Некромантка еще сильнее стиснула челюсти, быстро стерев дорожки слез с щек. Она не понимала, что он имел в виду под этими извинениями, не понимала многое из того, что он говорил. Например, как она могла сделать его человеком много лет назад. Но все это не имело никакого значения, потому что прямо сейчас он говорил ей, что своего брата она никогда больше не увидит. «Откуда же ты пришел, Бьельндевир?» — проговорила она холодно, не глядя на существо, которое утверждало, что оно больше не ее Лютер и не ее Лаэрт. «Мой мир назывался Биана», — тихо ответил дракон, будто чувствовал, как ей больно, и не хотел усугублять. Вот только было уже поздно. «И процветало в нем королевство драконов, которое называлось Райялари. Мы были сильнейшими магами, и все прочие народы называли нас крылатым племенем, отдавая нам заслуженную дань уважения. И пока под божественным взглядом яросветной девы нами правили огненные король и королева, Алегрион Златопламенная и Вайларион Черная Смерть, мы жили в мире с оборотнями и вампирами, с русалками, гидрами и чудовищами болот. Только с людьми жить в мире не удалось. Началась война, и за 3 столетия все драконы были убиты». «Но как же это вышло?» — выдохнула Диара, неожиданно увлеченная рассказом о мире, о котором никогда не слышала прежде. о невероятном королевстве, где жили удивительные существа, о которых она слыхом не слыхивала. «Это не столь важно», — раздался невеселый ответ. «Важнее то, что после смерти души сильнейших из нас сумели не уйти за грань и сохранили магию, которая преобразовалась в черную». Дракон вдруг сделал паузу, а затем продолжил. «Нас было 13, тех, кто прорвал ткань мира и покинул Биану, чтобы найти новое место. Мир, где такие, как мы, могли бы обрести тела и начать новую жизнь». Дракон на секунду замолчал, а затем задумчиво продолжил, будто вспоминал. 7 могущественных призраков навечно замерли в человеческих ипостасях, и 6 в драконьих, потому что именно в них мы были убиты. Первых у вас стали звать темными богами за сходство с людьми. Вторых — или шаринами, костяными драконами, и я был одним из них». Диара, казалось, забыла, как дышать, но это было еще не все, что она хотела знать. «Значит?» — набравшись сил, спросила девушка. «Ты тоже мог обращаться в человека при жизни?» «Да», — кивнул Илишарин. «У нас было 2 формы — драконья и человеческая. Многие дети крылатого племени и вовсе большую часть жизни проводили как люди. Хотя это и не приветствовалось». «Значит, ты можешь снова стать...» «Диара!» — оборвал некромантку дракон и вдруг вздохнул, словно пожалел, что сделал это. «Я не могу!» Когда-то давно, тысячелетия назад, может быть, но теперь нет. Последнее короткое слово звякнуло металлом, заставив девушку задрожать. Она прикусила губу изнутри, стараясь взять себя в руки. Безуспешно. Похоже, у нее не осталось вариантов. Похоже, что ей стоило просто попрощаться. Она сквозь зубы втянула воздух и выпрямилась, а затем раскинула руки в стороны. «Дай мне обнять тебя», — попросила вдруг она тихо-тихо, успокаивая рвущееся на части сердца, стараясь, чтобы боль не слишком сильно отражалась на лице. «Это ведь несложно для тебя, Бьельндевир». Дракон ничего не ответил, просто наклонил вперед морду так, чтобы девушка сумела обхватить руками хотя бы ее часть. Диара тут же прижалась всем телом к горячей коже, коснулась щекой гладкой, такой красивой чешуи и закрыла глаза. «Я хотела бы помнить тот миг, когда мы познакомились с тобой, Бьельндевир», — прошептала она. «Жаль, что я была очень маленькой». «Это несложно исправить», — промелькнула в ее голове мысленная. А затем она вдруг увидела образы прошлого, которые просто не могли быть ее собственными. Дракон показывал ей то, что она забыла много лет назад, потому что была невероятно мала. Годовалая девочка играла в кроватке в тусклом свете, льющемся из окна. Рядом с ней на соседней постели лежал бесчувственный, бледный, как смерть, мальчик того же возраста. Найденыш, родители принесли его совсем недавно. Говорили что-то о нападении вампиров. Казалось, что они были в комнате одни, но на самом деле это оказалось не так. Прямо в воздухе неподалеку летал призрак. Он отдаленно напоминал того дракона, что стоял сейчас перед взрослой Диарой, позволяя себя обнимать. Только у призрака была более человечная морда, а еще длинные смешные усы, словно он нарочно изменил внешность, чтобы играть с маленькой девочкой. «Ты еще не понимаешь, что такое смерть», — в этот момент невесело шептал призрак. «Но однажды поймешь, есть вещи, которые нельзя отвратить, нельзя изменить. Я тоже мертв, Диара, и нам с тобой никогда не увидеться по-настоящему». Призрак вдруг тихонько подул ребенку на лицо и пошевелил усами. Маленькая Диара захихикала, протянув ручку к дракону, но ладошка прошла сквозь него. Драконий дух, что, несомненно, был Бьельндевиром, будто бы вздохнул и улыбнулся, а затем он закрыл глаза и вдруг начал растворяться в воздухе. Однако его дух не исчез, напротив, он становился все больше и больше, пока рядом с кроватью на коленях не оказался призрачный мужчина. Он очень сильно напоминал внешностью Лютера Рейвела, настолько, что Диаре сперва показалось, что это он и есть. Но приглядевшись, некромантка поняла, что это не так. У этого мужчины волосы были гораздо длиннее, грудная клетка объемнее, а лицо выглядело непривычно, глаза казались более вытянутыми, скулы более широкими. Подбородок же был резкий и мощный, как линия губ. Невидимый ветер трепал его пряди, рассыпавшиеся по широким плечам на груди, туманом выступала распахнутая куртка, расшитая каменями и драгоценностями. Ничего подобного Диара никогда не видела. «Хотел бы я стать человеком ради тебя, Диара», — проговорил в этот момент призрачный мужчина, все так же грустно улыбаясь. Протянул руку и пальцами пошевелил кудряшки малышки. Та широко открыла ротик и засмеялась, хлопая в ладоши. А затем вдруг, будто случайно, опустила одну ручку на грудь бесчувственного мальчика рядом, а второй ловко дотронулась до призрака. В этот момент ее светло-золотые глаза, цветом напоминающие Раухтапас, странным образом сверкнули во тьме. Дух сдвинул брови, глядя на ладошку девочки, но не двигаясь с места. «Занятный фокус», — прошептал он, переведя широко распахнутые человеческие глаза на девочку. «Диара». А в следующий миг белесая тень, сотканная из лунного света, сумеречный туман, что и был духом последнего из Иллишаринов, втянулся в грудь умирающего ребенка, сделав единым целым древнего дракона, который не видел солнца уже сотни лет, и мальчика, который должен был погибнуть. Видение прервалось, заставив Диару глубоко вздохнуть, задержав дыхание. Теперь ей казалось, что все это она вспомнила. Так, словно ей было тогда вовсе не год от роду, а гораздо больше. Она сильнее сжала руки на морде дракона, не выпуская его из объятий, ни на секунду. Словно если он сейчас оторвется от нее, это будет настоящий конец. «Покажи мне, что ты пережил за те годы, что был драконом», — проговорила она мысленно. «Покажи мне то, что у тебя внутри, Бильндевир». Огромное тело Иллишарина дернулось, мощная грудная клетка наполнилась воздухом, и горячее дыхание на несколько секунд опалило Диару, но она не разомкнула рук. «Покажи мне», — повторила она упрямо, и он не смог отказать. Память сотен лет ворвалась в ее голову, как ураган, до боли выжигая мысли и чувства. Картины прошлого сменялись с бешеной скоростью, с каждой секундой доставляя все больше физических страданий. Чужое небо и чужие звезды. Огромные замки, над которыми летают живые драконы. Солнце цвета крови, золото цвета ночи. Черные кинжалы, металл которых растворяется в огромных, почти неуязвимых телах. Почти неуязвимых. Крики сотен умирающих драконов, призрачные тела тысяч, взмывающих в небо сумеречно-белыми крыльями. Затем картинки стали мелькать еще быстрее, и Диара поняла, что это были уже сотни лет, что Бьельндевир провел в ее собственном мире. Армада живых мертвецов маршировали под главенством черноволосого мужчины, рядом с которым летал огромный костяной дракон. Реки крови и бескрайние поля, которые будто за пару мгновений истаивали, превращаясь в болото, а затем в непроходимые леса. Лица людей, сменяющие друг друга с такой бешеной скоростью, что запомнить всех не было никакой возможности, и лишь боль от утраты каждого становилась все сильнее. Чернела бесконечно глубокой пастью бездна сумеречного мира, в котором дракон провел львиную часть промелькнувших столетий. Сияли багряными глазницами оскаленные физиономии демонов и духов, которые таили в себе только яд и жестокость. Бледной яростью пылали лица темных богов, от лика которых волоски на коже Диары вставали дыбом. Даже короткого взгляда на все это хватало, чтобы некромантка почувствовала себя отравленной, больной и истерзанной. Видения кончились так же быстро, как появились. Девушка резко вздохнула, будто вынырнув из пучины черного, засасывающего на дно болота. «Я понимаю, почему ты не хочешь становиться человеком», — проговорила она вдруг мысленно, так же, как и Бьельндевир, не открывая глаз и стараясь отгородиться от той чудовищной боли, которую все еще причиняли чужие воспоминания. «Вот только ты не можешь быть и драконом!» А затем она напряглась всем телом, словно перед последним прыжком, зажмурилась и встала вспоминать все то, что ее связывало с Лютером Рейвелом. Она начала с самого детства, с щемящим сердцем, освежая перед глазами все то, что грело ее душу долгие годы. Сперва их детские игры, когда они бегали, держась за руки и смеялись, когда вместе забирались в старые пещеры неподалеку от отцовского особняка и прятались там от дождя. Вспомнила драку с соседскими мальчишками, когда Лютер Лаэрт в очередной раз полез ее защищать, а она потом долго залечивала его ссадины и синяки, чтобы мать с отцом ни о чем не догадались. Диара старалась не обращать внимания на то, что огромный дракон рядом с ней оставался так же холоден, как и прежде. Она не открывала глаз, чтобы окончательно не разочароваться, чтобы большие прозрачные крылья, которые совсем недавно отросли у нее за спиной от новости, что ее брат жив, не рассыпались на острые осколки. Она продолжала вспоминать, чувствуя, что он видит то же, что и она. Теперь это были сцены из жизни во время учебы в Циониде. Недолгое знакомство, которое протекало так бурно и ярко, что в первое время оставляло в их сердцах незаживающие ожоги. А затем эти ожоги разожглись в такое горячее пламя, что теперь оно сжигало Диару изнутри. Она хотела, чтобы и Бьельндевир это почувствовал. Если уж его старая память сумела заглушить эти воспоминания, пусть он ощутит то, что творится у нее внутри. Образы их встреч мелькали перед ней яркими вспышками. Их взгляды, прикосновения рук, ссоры и соревнования, насмешки и борьба, затем объятия и поцелуи. Она вспоминала, как кипела ее кровь рядом с ним, как сбивалось дыхание, и хотелось кричать от того, что он был рядом. В ответ на картины прошлого ее собственное сердце забилось отчаянно быстро, словно все это случилось не когда-то давно, а прямо сейчас. Диара сглотнула ком в горле, пытаясь не разреветься, ведь эти туманные образы отныне мучили ее одну. Затем поток воспоминаний оборвался. Она поняла, что хватит, все это бесполезно. В голове мелькнуло горькое. Даже самые горячие слезы не растопят камень. Сердце глухо ударилось о ребра, будто в последний раз, готовая разорваться на части. А затем произошло нечто странное. У нее в мыслях раздался тихий голос, почти шепот. Настолько знакомый, что его она уже не ожидала услышать. «Слезы нет. Огонь — да». Диара распахнула глаза, не понимая, что бы это значило. Огромный Илишарин смотрел на нее горящими голубыми кристаллами радужек, и от этого взгляда все внутри некромантки переворачивалось. Он смотрел, не мигая, будто решал что-то, будто хотел что-то сказать, а затем глубоко вздохнул и начал таять на глазах. Диара закрыла рот рукой, наблюдая, как громадная, необъятная фигура покрывается туманом, чтобы уже через пару мгновений перед ней, в залитой кровью рубашке, появился Лютер Рейвел, Лаэрт, ее брат. Лаэрт. Она была права. Забери ее, отец тьмы, она была во всем права. Ему нравилось дышать, ощущать прикосновение ветра и лунного света к собственной чешуе. Он не был живым драконом уже так долго, бесконечно долго, но все это теряло смысл, если он не мог чувствовать ее. И как бы его драконья природа не рвалась к жизни, он не мог по-настоящему наслаждаться ею, потому что Лютер Рейвел теперь был неотъемлемой частью его души. Став самим собой, Бьельндевир оказался в ловушке. Он не мог быть всесильным, зачерствевшим от времени драконом, помня все то, что чувствовал Лютер, и не мог стать человеком, вобрав в себя тысячелетия посмертия. Он больше всего на свете желал расправить крылья и взлететь, ощутить, как далеко внизу, повинуясь его магии, вздыхает сама земля, приветствуя силу истинного мага. Он хотел, но не мог, потому что не мог бросить ее, девушку, что билась в его крови, колдунью, что сумела достучаться до его драконьего сердца, сотканного из холодного золота. Не мог, привязался, сросся с девушкой, которую знал бесконечно мало по сравнению с пролетевшей жизнью. Конечно, он уже бывало привязывался к людям. Когда-то давно у него были друзья среди смертных, но все они ушли столетия назад, оставив внутри него пустоту. И все же никого из них он не любил, потому что Иллишарин не может любить человека. Прошли уже те времена, когда такие, как он, встречали зарю своей жизни, когда по годам они были равны людям, и когда могли создавать с ними семьи. Теперь все иначе, потому что между ними разница в тысячи лет, и ее не перешагнуть, если только не пойти на жертву. Сперва он, Бьельндевир, сознательно отгородился от эмоций Лютера Рейвела, чтобы не бередить душу. Но с Диарой, которая хотела эти эмоции пробудить, оказалось сложно бороться. Обычная некромантка, маленькая девчонка, не прожившая и сотни лет, встряхнула его так, что все внутри вспыхнуло, очнулось, как может очнуться спящий вулкан. И он сдался ей, малышке, с которой играл еще когда был мертвым Иллишарином. Девушке, которую полюбил, когда стал человеком. Мужчина последний раз прокручивал все это в голове, пока чешуя полностью не исчезла на его коже, а тело не преобразовалось до конца. Затем он вздохнул и упал на колени, чувствуя слабость от заклятия, которое пришлось применить на самом себе. Это было непросто. Драконья магия сильнее, чем что-либо иное, древнее, чем этот мир. Пронзила его разум, сердце, каждый миллиметр тела, даря ему то, чего больше всего на свете желала Диара, чего желал и он сам. Стоило лишь признать это, как выбор оказался невероятно прост. «Что с тобой, Лютер? Ты жив? Тебе больно?» — воскликнула некромантка, падая рядом с ним на колени и пытаясь посмотреть в его глаза, заглянуть в бледное лицо, от которого отлила вся краска. «Откуда кровь?» «В порядке», — глухо ответил он и улыбнулся через силу. Легкая тошнота подкатывала к горлу, голова кружилась, но он был счастлив. Поднял голову, посмотрел в золотисто-карие радужки Диары и улыбнулся. «Я в порядке, а это кровь вампирши», — ответил он, перехватывая женскую ладонь, протянувшуюся к его щеке. Диара мгновенно замерла, вглядываясь в него. На ее лице было написано потрясение, удивление, надежда и застывшие дорожки слез. Так много всего сказанного и несказанного. А Лютер смотрел и не мог насмотреться, надышаться не мог теми чувствами, которых не чаял уже когда-нибудь ощутить. А потом просто потянул некромантку на себя и поцеловал, коснулся губ, перехватывая женское дыхание, сходя с ума от головокружения, но уже вовсе не от слабости, от жара ее тела, отзывчивости и восторга, которые проходили сквозь Диару и передавались ему. Она не верила, но надеялась. Она любила его, и теперь он видел это как никогда ясно. А он любил ее с детства. Все то время, что помнил себя еще ребенком. И до того момента, как проклятое болото с мертвецами разорвало его память надвое. Но и после этого вновь полюбил, словно и не было разлуки в 15 лет. Когда их губы оторвались друг от друга, некромант снова взглянул в глаза девушки, без которой не представлял самого себя. Он впервые не знал, что говорить. Да и что можно сказать, попросить, спросить, если у тебя не было ничего, а вдруг появился весь мир. Но в этот момент Диара улыбнулась в его объятиях, и Лютеру показалось, что окружающая ночь стала светлее. «Значит, в постели я так себе? Правильно я тебя понял?» — спросил он нарочито грозно, приподняв бровь. Диара мгновенно покраснела и прикусила губу, сдерживая смех. «Прости, я сказала это специально», — ответила она негромко. «Хотя, если ты захочешь доказать мне свою состоятельность в этом вопросе, я не буду возражать». Лютер улыбнулся, прижавшись к девушке лбом и обхватив ладонью ее лицо, так ничего и не ответив. Он просто улыбался, как дурак, и молчал. «Так как же ты?» — вдруг спросила Диара тихо и немного неуверенно опустила взгляд. «Как же ты решил стать человеком? Я ведь видела все то, что ты показал мне, все промелькнувшие столетия. Их было так много, Лютер, а ведь я не смогла осознать и половины». Она болезненно скривилась, словно не хотела вспоминать увиденное. Мужчина вздохнул и задумчиво посмотрел на горизонт над головой некромантки. Луна была уже высоко, но небо там все еще имело необычный красный оттенок. Словно черные облака запечатлели в себе вспышки творящейся здесь невероятной магии. «Я больше ничего не помню, Диара», — ответил он, вновь взглянув ей в глаза. «Что, совсем?» — ахнула девушка, выпучив глаза так забавно, что Лютер рассмеялся. «Нет», — покачал головой он, когда она не сильно стукнула его в грудь кулаком. «Не совсем. Я помню все наше детство, юность. Помню Академию, как мы заново познакомились. Помню себя Лаэртом и Лютером. Я знаю, что я не совсем человек». Улыбка на его лице медленно угасла. «Знаю, что где-то внутри у меня живет древний Иллишарин по имени Бьельндевир. Но ничто, связанное с его памятью, мне больше недоступно». Диара резко выдохнула. «Не может быть. Ты, наверное, жалеешь?» Протянула она виновато, опустив глаза. Но Лютер коснулся пальцами ее подбородка и заставил посмотреть на себя, покачав головой. «Зато я помню, что мне ни в коем случае не стоит пытаться вернуть эту память. И поверь, я не буду этого делать ни при каких обстоятельствах». «Почему?» — задержав дыхание, спросила некромантка, завороженно глядя в его глаза. Лютер улыбнулся, но как-то так по-доброму, что все волнение мгновенно исчезло с лица Диары, и она сама вот-вот была готова улыбнуться в ответ. «Потому что тогда я потеряю тебя», — а я не готов пойти на это ни за какие богатства Вселенной». Диара зажмурилась от удовольствия, напоминая маленькую сытую кошку, и все-таки улыбнулась. «А как же огромная магия и чудовищная сила?» — спросила она, склонив голову на бок. «Самый честолюбивый аспирант Мертвой Академии не будет скучать по неограниченной мощи, по силе самих темных богов?» Лютер тоже склонил голову, демонстративно почесав подбородок. «Что, прямо самих темных богов? Дай-ка подумать. Но если ставить вопрос именно так и выбирать между тобой и божественностью, то, наверное...» «Эй!» — воскликнула Диара, не давая ему договорить и снова ударив его по груди. Лютер запрокинул голову и громко рассмеялся, а затем обхватил девушку за талию, поднял и быстро-быстро закружил. «Лютер, поставь меня на место!» — вскрикнула девушка и тоже засмеялась. Некромант послушался, обхватил ладонями женское лицо и прошептал прямо в губы перед тем, как поцеловать. «Даже на всю магию мира не променяю возможность обнимать, целовать и доставать свою дерзкую, самоуверенную соседку». А после того, как она обмякла в его руках, отвечая на поцелуй и окончательно успокаиваясь, добавил: «К тому же я все равно самый сильный». И невозмутимо пожал плечами. Диара открыла было рот, чтобы что-то сказать, но в результате закрыла его и только усмехнулась в ответ. Они оба чувствовали себя абсолютно счастливыми. Настолько, что и не заметили, как неожиданно, будто прямо из воздуха неподалеку от них образовалась темная фигура. «А я уж думал, вы никогда не закончите», — раздался позади знакомый, немного скрипучий голос. «Магиана Бриан, ценю вашу помощь. Без вас или Шарина нам было бы не одолеть». На них налетело черное облако, хлопающее крыльями, а через мгновение заключило их в кольцо из вампиров. «Господин Шириун?» выдохнул Лютер, кляня себя всеми возможными словами за то, что не обратил внимания на происходящее вокруг, за то, что потерял бдительность, забыл, что в мире, кроме них с Диарой, есть кое-кто еще. И в данный момент этими кое-кто, к несчастью, оказались вампиры. В ночном мраке из-за каменных обломков склепа вышел старик-ректор. Он передвигался неторопливо, впрочем, обращая мало внимания на неровности земли, кирпичной крошки и обломков у себя под ногами. Со стороны казалось, будто он просто плыл по воздуху. Лютер вгляделся в морщинистого главу Академии, которого знал так много лет, и не понимал, как такое могло произойти. Как он мог не распознать в человеке, управляющем цианидом, высшую нежить? Ануар Шириун, без сомнения, был вампиром. Сейчас, по мере того, как его сгорбленная годами фигура становилась все ближе, с него будто слой за слоем сходила темная иллюзия. То самое заклятие, которое лишь недавно изобрели и которое было еще так плохо изучено. Впрочем, Лютер предполагал, что у вампиров эта магия могла быть природной и работать иначе, чем у людей. В любом случае, факт оставался фактом. Лишь когда ректор приблизился к ним на расстояние 3 метра, застыв с невозмутимой улыбкой и сцепленными за спиной руками, лишь тогда личина с него слетела окончательно. И теперь с сумеречным зрением Лютер видел перед собой мертвеца с сетью тьмы, оплетающей тело. Внешне он выглядел, как и раньше, лишь внутренние структуры организма были полностью уничтожены смертью. «Да, это я, мой мальчик», — кивнул господин Шириун, поправляя манжеты длинного дорогого камзола, расшитого серебряными нитями и красными розочками по краям. «Не ожидал встретиться именно со мной, да?» «Я тебя понимаю. Морок высших вампиров неразличим даже для такого, как ты». Он покивал головой, щелкнул узловатыми пальцами. В этот момент заклятие, которое усиленно формировал Лютер, наконец было готово. Аркан 7-го уровня требовал словесного приказа и сильнейшей концентрации, но магия продолжала подчиняться парню так, словно он все еще был Иллишарином, а не человеком. Он не помнил всех нужных последовательностей и символов, не выполнял и половины предписанных наукой правил, но тело, как всегда, само подчинялось его желаниям. Однако стоило ему дернуться, чтобы бросить заклятие, способное оторвать головы 5 из присутствующих здесь низших вампиров, как Нуар черным облаком переместился за спину Диаре и приставил ей к шее старческую руку с отросшими, как лезвие, когтями. «Не стоит начинать наш разговор с глупостей, мальчик мой», — проговорил ректор, чуть скривившись. «Вы высший вампир», — запоздало выдохнула Диара, замерев в его руках. «Да, милая, вот только что толку, правда?» — ответил он пространно и покачал головой. «Что вам нужно?» — процедила она, сжав губы. Лютер взглянул на нее, мысленно восхищаясь тем, что на лице некромантки не проскользнуло ни капли страха, а еще пытаясь понять, как им обоим выбраться из сложившейся ситуации. Вампиров было слишком много. Вокруг них с Диарой образовалось магическое кольцо, которое удерживали кровососы. Каждый четвертый упырь явно был высшим. Итого из 20 с лишним мертвецов, по крайней мере, пятеро оказались очень опасными противниками. Лютер отчаянно быстро размышлял, в то время как один из вампиров приблизился к нему и опасливо застегнул очередные, лишающие магии наручники на его запястьях. Стиснув зубы, некромант позволил ему сделать это, потому что Нуар стоял слишком близко, а его острые когти уже на пару миллиметров вошли в кожу Диары. «Скоро узнаешь, что мне нужно, дорогая», — уже гораздо спокойнее проговорил старик, одной рукой хватая девушку за шею сзади, а второй открывая темный портал. «Этого ведите за мной», — кинул он через плечо своей банде кровососов, указав на Лютера, и втолкнул девушку в черное марево тьмы. Аспирант дернулся, впадая в бешенство от действий высшего вампира, глуша ярость, которая мгновенно заслала взгляд. «Идиот! Круглый идиот!» — прошипел он сам себе сквозь зубы, почти ненавидя себя за ту глупость и слабость, которая позволила Нуару Шириуну так много лет обводить его вокруг пальца. Прикидываться человеком настолько ловко, что даже у него, колдуна, внутри которого жил темный дракон, не возникло никаких подозрений. «Ты всего лишь человек. Снова!» — раздался где-то внутри него шепот его собственных мыслей. Но это не успокаивало. Лютер не дожидался, пока кольцо вампиров сожмется, и его тоже втолкнут в портал. Он прыгнул в него сам, не успела еще фигура ректора окончательно исчезнуть во тьме. Сумеречный переход вывел их в совершенно неожиданное место. Некромант никогда не был здесь, но его мозг работал невероятно быстро, подсказывая ответы на все вопросы. Сперва он увидел каменную комнату, красиво украшенную мозаичной плиткой. Запах, стены, полные магии тьмы, и едва уловимый магический фон мгновенно подсказали Лютеру, что он в академии. По всей видимости, в катакомбах. Он начал осматриваться дальше. В центре комнаты из самого потолка, острием вниз, спускалась пирамида, на конце которой, в свете факела, зажженного Нуаром Шириуном, сверкал гранями прозрачный кристалл. Прямо перед ним стоял саркофаг, от которого так сильно фанило, да более знакомой силой, что Лютер едва не закашлялся от ее мощи. Тьма сочилась прямо сквозь щели каменного гроба, и некромант понял, что внутри ее еще больше. Невероятно много силы, способной сплестись в самые страшные и чудовищные заклинания. Это могло означать лишь одно – внутри должен был находиться еще один темный бог. Словно отвечая на его мысли, Нуар Шириун легко толкнул тяжеленную каменную крышку, и Лютер с изумлением увидел на дне саркофага иссушенное женское тело. Он прищурился, будто вспоминая что-то, различая в обтянутом коже черепе отдаленно знакомые черты. Но все без толку. Он не знал, кто лежит перед ним, несмотря на то, что понимал, это труп темной богини. «Ты?» — в этот момент прошептала Диара, посмотрев куда-то в сторону. Лютер нахмурился, поймав этот тихий вопрос. Сперва он решил, что ей показалось, будто она узнала женщину в гробу. Однако, проследив за ее взглядом, некромант заметил еще одного участника событий. Неподалеку от тела мертвой богини стоял их общий знакомый, беловолосый вампир, который освободил его всего какой-нибудь час назад. Окажется, что уже целую жизнь назад. «Вы знакомы?» — приподнял густую ветвистую бровь Нуар Шириун. И по очереди перевел взгляд с блондина на Диару, а затем обратно. «Доводилось встречаться», — довольно безразлично повел плечами вампир. Не улыбаясь, он коротко посмотрел на Лютера и отвернулся. Но некромант заметил в глубине его глаз, которые в этот раз ярко горели алым, странный заинтересованный блеск. «Что ж, я рад, что мы все собрались сегодня здесь. И все мы совсем не чужие друг другу люди, так ведь?» Ухмыльнулся ректор, когда два вампира подвели их с Диарой к саркофагу и расположили по двум сторонам от него. Сам Нуар встал в изголовье, а блондинистый упырь — в ногах. По его спине прокатилась холодная дрожь. Ректор явно готовил какой-то ритуал, и Лютеру это совсем не нравилось. Один из прислуживающих вампиров схватил Лютера за локоть, не давая сменить положение. Некромант дернулся и замер, ища пути для того, чтобы вырваться. Наручники на запястьях знакомым образом блокировали магию. Еще один кровосос удерживал Диару. Остальные два десятка стояли вдоль стен молчаливыми, бледными, как мел, статуями. «И что прикажете делать в таком случае? Руки себе отгрызть?» До крови кусая губы, думал Лютер. Но в этот раз ответа не последовало, даже от его собственного внутреннего «я». «Не чужие друг другу люди», — ядовито повторил за ректором Лютер. «К сожалению, людей-то среди нас меньшинство». В этот момент Нуар Шириун вдруг рассмеялся. «А ты всегда мне нравился, мальчик», — проговорил он, успокаиваясь. «Ты прав, людей среди нас единица. Всего одна единица, представляешь? Ты-то ведь тоже не человек, правда ведь?» «Что вам нужно?» — перебила в это время Диара, сдвинув брови и сосредоточенно глядя на ректора. Она явно сильно нервничала. При этом Лютер видел, что она то и дело бросала в сторону блондинистого вампира не менее странные взгляды, чем он в ее. Неожиданно и совершенно неуместно это начало раздражать, и придушить смазливого вампиреныша захотелось гораздо сильнее, чем старого главу Академии. «Зачем вы привели нас к телу Ишхары?» — проговорила Диара, и Лютер слегка вздрогнул, когда услышал это имя. «Очень знакомое имя. Ишхара — богиня безумия. И, кажется, когда-то он был с ней знаком. А еще, получается, некромантка тоже уже знала, кто перед ней. Но откуда?» «Чего вы хотите? Власть, сила, объединение всех вампиров!» — продолжала девушка в это время. Нуар приподнял бровь и усмехнулся. Звук, вырвавшийся из его горла, неожиданно оказался похожим на кашель. «Объединение всех вампиров?» — покачал головой он, одновременно принимая из рук одного упыря кинжал с черным лезвием, а из рук второго — серебряную чашу. «Плевать мне на вампиров!» — с легким презрением проговорил он, не удосужившись даже взглянуть на слегка вытянувшиеся лица окружающих его товарищей. Или слуг. «Если у них недостаточно сил, чтобы защитить себя самостоятельно, то чья это проблема?» Последний вопрос он проговорил с таким холодным, пронизывающим отвращением, что даже Лютера проняло. Что уж говорить о тех кровососах, что ему прислуживали. Все как один они вытянулись и посуровели, будто готовы были согласиться с каждым его словом. Разве что блондин чуть в стороне выглядел все таким же отстраненным, да парочка других высших никак не среагировала на слова Нуара. И все же кем он был среди них? Главарем банды? Командиром? Или, может быть, королем? Был ли у вампиров король? К сожалению, Лютер не знал ответов на эти вопросы. «Тогда что вам надо?» — повторила в это время Диара, беспокойно всматриваясь в странные приготовления старика. Нуар на мгновение замер, невозмутимо положив серебряное блюдо с необычным кинжалом прямо на кости мертвой богини, будто на подставку. «Молодость», — ответил он, внимательно глядя девушке в глаза. «Меня обратили, когда я был уже невероятно старым. В вашем мире, нашей расе, всего 30 лет, но я-то явился из другого. Впрочем, это не важно. Главное, что на момент, когда кровавая мать...» Он вдруг наклонился и похлопал мертвую богиню по рассохшейся костяной ноге. «Открыла портал, через который мы сумели проникнуть в ваш мир. И я уже 100 лет был старым и дряхлым вампиром. Ты можешь представить, какая это мука?» Он вскинул к потолку свои старческие крючковатые пальцы и широко раскрыл глаза. Затем щелкнул по кристаллу, свисавшему с пирамиды потолка, и убрал руки за спину. Прозрачный камень закачался сотнями граней, отбрасывая на стены искрящиеся желтые блики. Не дождавшись ответа от девушки, Нуар продолжил. «Тьма хранит вампиров вечно молодыми. Их тела наполняются силой, мощью и красотой тех лет, в которых они были обращены. А я стар. Меня обратили, когда я умирал от пузырчатой лихорадки в свой 71-й год. В этом состоянии я и застыл навечно, уже несколько десятилетий. Я кашляю, чахну и страдаю от боли во всем теле, потому что именно таким я был в тот момент, когда меня застало проклятие кровавой луны. Это ужасно, милая моя, действительно ужасно». Он развел руками и покачал головой. «Но тебе в твои годы не понять». Несмотря на длинную и душещипательную речь, Лютер ни на мгновение не проникся проблемами старого кровососа. Стоило лишь представить, сколько трупов тянулось за ним через все эти годы, как все его старания вдруг становились несущественными. А вот Диару явно проняло. Ее лицо побледнело, а брови жалостливо приподнялись. Лютер едва заметно покачал головой, когда девушка тихо спросила. «И что вы планируете сделать?» Нуар невозмутимо пожал плечами, невинно улыбнувшись в ответ. «Мне нужна всего лишь пара смертей. Ну, может, чуть больше». Его улыбка стала шире, из-под сморщенных губ блеснули клыки. «А еще кровь двух особенно уникальных человеческих особей». Он развел ладони в стороны, указывая на нее и на Лютера так, что становилось совершенно ясно, кого он имеет в виду. Услышав ответ, Диара дернулась, пытаясь вырваться, но вампир, что стоял позади, прочно удерживал ее на месте. Мелькнуло короткое, еле уловимое движение, и рядом с охранником вдруг очутился еще один кровосос. Судя по расширяющимся глазам Диары, она ожидала чего угодно, но не того, что этим вторым окажется Элиас. «Позволь, я помогу», — проговорил он первому вампиру, что удерживал девушку. «Мне будет проще, поверь». Его голос звучал мягко, как музыка, или смертоносная патока, заливающая глаза, ноздри, перекрывающая дыхание. Первый вампир, оказавшийся одним из низших, поклонился ему и отошел к стене. А этот мерзавец, что начинал раздражать Лютера, все больше и больше встал со спины его Диары, обвил ее шею одной рукой, а второй неожиданно прижал ее к себе за талию. Его длинные отросшие когти мелькнули возле ее лица. Вампир улыбнулся, осторожно перебирая ими золотящиеся в бликах пламени волосы некромантки и наклоняясь к ее шее. Диара замерла, приоткрыв рот и нервно хватая воздух губами. Перед глазами некроманта потемнело, кровь вскипела от ярости, страха за ее жизнь, злости и ревности. Дикой, ничем не обоснованной и крайне неуместной. Однако Лютер каким-то внутренним чутьем ощущал, что белобрысый мертвяк хочет его женщину. Действительно хочет. И если Нуар Шириун просто планировал их всех прикончить в каком-то своем дурацком ритуале, то у белобрысого на уме явно было иное. И Лютер понятия не имел, что именно. К счастью, Нуар Шириун явно не торопился со своим ритуалом, и это промедление было им лишь на руку. С каждой секундой, что старый ректор распинался о своей несчастной жизни, а Элиас, как белый паук, плел свою поганую паутину вокруг его Диары, некромант, стиснув зубы и пытаясь взять себя в руки, мысленно разрушал магию связывающих его браслетов. Защита на них оказалась очень сложна, колдовство, что наделило их способностью блокировать тьму, было похоже на прочные кольца, что будто бы сковали силу, мешая ей выйти наружу из его тела. При этом они не впитывали магию и не гасили ее, как некроманту показалось в самом начале. А значит, с этой ловушкой вполне можно было бороться. Главное — понять, как, и тянуть время до этого момента. Поэтому Лютер собрался с силами и отвернулся от блондина, что метнул в него неожиданно насмешливый взгляд холодных голубых глаз. Мгновение, и топазовые радужки высшего вновь стали красными. Но некромант уже не обратил на это внимания, отвлекая Нуара. «Почему вам нужны именно мы с Диарой?» — спросил он, пытаясь подточить прочность браслетов чистой силой своего Анарель. Силы, которая, он знал, на самом деле была огромной, хоть и не подчинялась ему так, как должно. К облегчению некроманта ректор охотно ответил. «Потому что вы уникальны, мальчик мой», — проговорил с улыбкой Нуар, будто объяснял одному из учеников лекционный материал. «Ты ведь знаешь о том, каким был прежде, разве нет? Помнишь свое величие?» Лютер покачал головой. «Как?» — удивился вампир, промежду делом поднял кинжал с черным лезвием, разрезал ладонь и накапал в серебряное блюдо темной густой крови. «Ты ведь должен помнить!» «Я полностью заблокировал память дракона, чтобы стать человеком», — ответил тут же некромант, поддерживая беседу и незаметно, как всегда, пытаясь дать выход магии через свои руки, сплетая пальцы в колдовских символах, чтобы усилить поток, но пока безуспешно. «Ну, конечно, конечно!» — кивнул Нуар. «Как я о нем подумал?» «Получается, вы знали, что он древний Иллишарин все эти годы?» — ахнула в этот момент Диара. «Мы очень хорошо чувствуем мощь богов», — наставительно проговорил ректор. «Тебе эта информация, конечно, не понадобится, Диара, но самые сильные высшие вампиры способны видеть истинную суть человека. Так же, как ее видишь ты, кстати, только гораздо более эффективно, я полагаю. В общем, то, что Лютер Рейвел — необычный мальчик, я понял сразу, как впервые встретился с ним. И только чуть позже с удивлением осознал, что внутри него настоящий Иллишарин. Это было великолепное открытие, признаться. Затем я затаился и стал выжидать, когда он получит свою истинную силу. Ждал удобного момента, но и представить не мог, что все получится так удачно. «Терпение окупается, правда?» — повторил он фразу, от которой Лютера ощутимо передернуло. «Я дождался того, чего хотел. Мало того, что рядом с Рейвелом появилась ты и еще одна редкая птичка, так ты еще и помогла справиться с тем, с чем вряд ли сладил бы хоть кто-нибудь из нас. Ты пробудила Элишарина, возродила его силу, а затем снова сделала человеком». Нуар засмеялся. «Представляешь, как здорово! Ведь ни один вампир никогда не смог бы победить бога в его истинном обличии. С телом и памятью дракона Лютер Рейвел был неуязвим, не то что сейчас». Он ухмыльнулся и щелкнул пальцами. В тот же миг десяток низших вампиров начали подходить к нему, разрезать вены на запястьях и капать собственную кровь в тарелку, что стояла в ногах мертвой богини. Диара прикусила губу, Лютер взглянул на нее, подсознательно желая хоть чем-нибудь помочь, утешить, и наткнулся на хищный улыбающийся взгляд блондина за ее спиной. Тот снова склонился к ней и плотоядно втягивал воздух возле ее уха. Некромант сжал руки в кулаки, почувствовав, как скрипит металл наручников. Признаться, этот вампир сильно отвлекал его от попыток преодолеть колдовство, запрещающее использовать магию. «А зачем вам я?» — выдохнула Диара, будто не замечая действий держащего ее вампира. «Ну, это совсем очевидно. Ты ведь милая». Нуар посмотрел на девушку и любезно кивнул. «Дочь самого Эншарата, принца смерти». «Чего?» — озадаченно пробормотала некромантка и скривилась так, словно решила, будто старик двинулся умом. «Принца смерти», — пожал плечами ректор. «Поверь, мы прекрасно это чувствуем. В тебе кровь темного бога, я ощущаю ее запах. Да и в твой Анарель с рождения вписана одна из старейших рун Эшгенрейского. Буква, означающая личный знак Эншарата. Если уметь смотреть, то увидеть несложно. Ты — поток самой тьмы, в тебе ее часть. Да и магия Ишхары ожила после твоего прикосновения. А это кое-что дозначит». Он кивнул на сухой труп в саркофаге. «Да-да, я знаю, что ты была здесь». Диара дернулась и повернула голову, явно пытаясь взглянуть на блондина за своей спиной. А ректор продолжал. «Элиас был моим хранителем, которого я поставил следить за телом Ишхары. И он очень вовремя сообщил мне, что артефакт очнулся, потому что любопытная Диара Бриан Тор-Элеонт пробудила его своим прикосновением». «Ты!» — воскликнула некромантка, снова бесполезно дернувшись в руках блондина. «Не стоит так переживать, малышка», проговорил тот с мягкой улыбкой, почти промурлыков это обращение к ней. Лютер злился все сильнее и легче не становилось. А еще он отчаянно прокручивал в голове слова ректора о рунах, пытаясь уложить их в голове. Казалось, все, что говорил старый кровосос, совершенно не удивляло. При этом некромант понятия не имел обо всем этом раньше. Становилось ясно. Это именно та информация, которую он заблокировал вместе с памятью Бьельндевира. «Не страшно. Стоит только понять смысл, и все встанет на свои места», — подумал парень. Нуар говорил о старшей руне «Смерть», которая означает, что Диара — дочь Эншарата, темного принца. Но сам Лютер никогда не замечал этого знака на девушке. А ведь, выходит, на нем самом должен быть похожий символ. Каждый темный бог, как и каждый Иллишарин, был отмечен одной старшей руной. Этот знак усиливал и направлял их магию, а колдуны с помощью него могли обращаться к своим покровителям. Некромант прищурился, старательно вглядываясь сумеречным зрением в Диару, но сперва, как и прежде, ничего не замечал. Однако стоило ему разозлиться и совершенно случайно от разочарования прокусить губу до крови, как что-то изменилось. На языке появился солоноватый привкус, а способности парня к магии резко и неожиданно усилились. Некроманты редко прибегали к силе крови, и Лютер, как правило, не пользовался подобными методами. Однако прямо сейчас эта случайность оказалась как никогда к месту. Парень напрягся, пытаясь проникнуть взглядом как можно глубже в Анарель Диары, и, наконец, увидел то, о чем говорил Шириун. Старшая руна, которую принято называть «Смерть», хотя у нее есть и иное название — «Принц Смерти». Выходит, Диара и впрямь родня темному богу. И если в остальном ректор также им не солгал, то по всему выходило, что их отец, Тайрел Бриан Тори Леонт, и есть Иншарат, принц смерти. «Ну и семейка подобралась», — тихо хмыкнул Лютер, покачав головой, но на него никто не обратил внимания. Вот только в следующий миг, продолжая разглядывать Диару более глубоким и сильным сумеречным зрением, некромант вдруг заметил кое-что странное. На ее левой ладони зиял и пульсировал тьмой еще один символ. Это был круг со вписанными в него причудливым образом крыльями летучей мыши. Дыхание Лютера перехватило, он мгновенно понял, что это была магическая печать договора. Вот только с кем же Диара могла заключить сделку, в случае невыполнения которой ее ждала смерть? Взгляд сам собой упал на беловолосого вампира, а перед глазами всколыхнулась кровавая пелена бешенства. «А не пора ли нам начинать?» В это время вдруг проговорил старик Упырь, потерев ладони. «Нет!» — воскликнула Диара и тут же тише добавила. «Вы еще не рассказали, как вы хотите использовать нас с Лютером». Она словно понимала, что им нужно время. Вот только казалось, что ректор Цианида тоже об этом догадался. Он снисходительно улыбнулся, склонив голову, и махнул рукой остальным вампирам, давая знак приступать к делу. А сам в этот момент продолжал говорить. «С удовольствием расскажу, милая», — кивнул он, растянув губы и обнажив клыки. «Для ритуала мне нужно 3 темных божества. Неплохо, правда? Когда-то сложно было представить, что однажды у меня появится подобная мощь. Вот только я всегда говорил, что терпение окупается. Обязательно окупается. И когда я вступил на должность ректора этой замечательной академии, у меня появилась темная богиня безумия — Ишхара». Вампир ласково погладил омерзительные останки женского тела в саркофаге и снова заговорил. Я продолжал ждать. Затем однажды на пороге моего кабинета появился мальчик, лишенный памяти, но обладающий удивительной силой. Я принял его и дал ему дом, еще не зная, что мне повезло встретить темного дракона в человеческом теле. Но чем сильнее становилась его сила, тем ярче начинала сиять руна Эшгенрейского на его анарель. Сперва она была плохо различима, но уже тогда я понял, что эта руна — черное крыло. Знак одного из Иллишаринов. Ректор добродушно улыбнулся своим воспоминаниям, словно рассказывал какую-то счастливую притчу, а Лютер невольно коснулся рукой груди и тут же опустил ладонь. Последней оказалась девушка с руной принца смерти. И она снова сама пришла в мой кабинет, потому что опоздала с зачислением. А ведь я мог много месяцев не замечать ее в толпе магиан. Что это, если не провидение, решившее вознаградить меня за все страдания? — воскликнул Нуар, широко разведя руки в стороны. В это время один из слуг старого упыря взял у хозяина кинжал с черным лезвием и подошел к Лютеру, полоснул его по ладони, дав крови стечь в серебряное блюдо, и пошел к Диаре. Некромант сцепил зубы. Рана оказалась не слишком болезненной, но неприятной. А отвлекаться Лютер не мог. Ему никак не удавалось разрушить наручники чистой силой, хотя благодаря все возрастающей ярости сумеречная магия уже плескалась в нем, как штормовое море. Она накатывала на блокирующее заклинание мощными волнами, но бесполезно утекала прочь, ничуть не повреждая странный артефакт на его запястьях. И тогда Лютер вдруг понял, что ответ на эту сложную задачу на самом деле прост. Нужно лишь сделать то, чего он никогда не делал. Вот только получится ли? «В общем», — подходил к концу своего рассказа Нуар, «Ишхара уже мертва, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Но смерть вас двоих...» Он по очереди посмотрел сперва на Диару, потом на него. «Даст мне необходимый поток магии. Тьма 3 богов сольется воедино, и я сумею повернуть время вспять». «Это бред», — не смог не сказать Лютер, едва не выплюнув эту фразу. «Время неприкосновенно, нерушимо!» И вот так раздражали самонадеянность и фантастические планы старого упыря, что он не удержался. Нуар покачал головой. 30 лет назад смерть 2 богов открыла портал между мирами. Именно через него сюда пришли мы. Сегодня сила 3 повернет время». «Вы сошли с ума», — проговорила Диара, когда и к ней подошел вампир с кинжалом. Она с ужасом посмотрела на лезвие, воскликнув: «Такой магии не существует! Ай!» Она вскрикнула и дернулась, пытаясь вырваться из рук удерживающего ее блондинистого упыря, но он только сильнее прижал ее к себе и... что-то шепнул на ухо. Помощник Нуара полоснул ей лезвием по ладони, собрал немного крови и вернулся к своему хозяину. Блондин, которого Нуар, кажется, называл Элиасом, склонился ниже к девушке, прижимая ее сильнее, и снова шепнул что-то на ухо, будто заставляя успокоиться. Диара неожиданно затихла, широко раскрыв глаза. Заметив, что Лютер поймал его за этим занятием, Элиас внимательно посмотрел на него и многозначительно улыбнулся, игриво приподняв бровь, словно издевался. Некромант был в бешенстве, но ничего не мог сделать. Ему нужно было еще время. В этот момент взгляд Лютера заметила и Диара, неожиданно покраснев. И только один Нуар, кажется, ничего не видел, продолжая оживленно рассказывать. «Вампиры — символ остановки времени. Для нас оно почти мертво. Но тебе этого не понять, Диара Бриан. Тебя с детства учили, что темные боги — абсолютная сила, а тьма — единственная мощь, которой можно по-настоящему управлять. Но это лишь в вашем мире. А там, откуда пришел я в мире, который был колыбелью ваших богов, они могли останавливать солнце и осушать океаны. Магия сумеречных богов была иной, не темной, универсальной. Эта сила позволяла говорить со зверями и управлять монстрами, создавать из воздуха предметы и останавливать время. Поэтому мне нужно лишь немного порвать ткань реальности, открыв дорогу в тот мир, Диара, на нашу Биану. И тогда я смогу использовать заклятие времяворота. Я запущу свое старение в обратную сторону. Снова стану молодым!» — воскликнул он восторженно. «Признаться, мне не удалось бы, если бы не вы!» — улыбнулся он через мгновение. «Но довольно болтать. Элиас, держи нашу девочку крепче. Тельмер, Шанрис и еще пятеро. Держите Иллишарина!» Он махнул рукой в сторону Лютера, и к нему тут же скользящими тенями приблизились семеро упырей, двое из которых были высшими, судя по всему, те самые Тельмер и Шанрис. Все они были мужчинами, все как смерть бледные и мрачные. Некромант не запоминал их лиц, он был слишком занят удерживанием ревущей в груди магии, растущей и становящейся с каждым мгновением все шире и мощнее, теперь уже звенящей почти у самого его горла. «Ты знаешь, что это, Лютер Рейвел?» — спросил в это время Нуар Шириун, ничего не замечая, и поднял в воздух тот самый кинжал, которым нанес им с Диарой неглубокие раны в руках. Странное черное лезвие опасно блеснуло в воздухе. Лютер пригляделся, чуть прищурившись, и ему показалось, что от крови, которая осталась на металле, клинок будто слегка оплавился. «Еще один славный привет из твоего мира, древний!» — ухмыльнулся он. «Кинжал из черного золота, единственный, которым можно убить дракона. К сожалению, если я сразу воткну его в твое сердце, лезвие растворится, превратившись в яд. Поэтому сперва придется убить Диару». Он повернулся к девушке и виновато растянул губы, отчего на его морщинистом лице появилось еще больше складок. «Прости, милая», — добавил он. «По этикету следовало бы сперва прикончить юношу, но, увы». Он развел руки в стороны и кивнул Элиасу, чтобы тот подвел к нему Диару. На лице некромантки отразился испуг. Она бросила нервный взгляд в сторону Лютера, а затем проклятый светловолосый вампир подтолкнул ее вперед, тоже не забыв при этом хитро посмотреть на парня. Лишь в последний момент некромант успел задаться вопросом, почему Диара за все это время ни разу не попробовала применить магию, ведь на ней-то не было запрещающих браслетов. Но сейчас думать об этом он уже не мог, времени не осталось. «Пора начинать!» — поднял левую руку старый вампир и вылил кровавое содержимое серебряного блюда прямо на иссушенный труп богини. Диара была уже слишком близко к нему, слишком. «Ты ошибся, Нуар!» Вдруг громко проговорил Лютер, привлекая к себе внимание. Ректор Академии на миг замер, приподняв бровь. Семеро вампиров за спиной некроманта ощутимо напряглись, держа его со всех сторон за руки. «Ты думал, что теперь я простой колдун, и тебе удастся легко справиться со мной?» «Без памяти или шарина так и есть», — склонив голову на бок, ответил старик. «Чем же ты хочешь меня удивить, мальчик мой, когда магия в твоих руках блокирована браслетами? Признаться, я даже заинтригован, но боюсь, на пустые разговоры у меня нет времени». И едва он отвернулся, чтобы призвать тьму, как Лютер усмехнулся и ответил. «Может быть, я больше не дракон, но я и не просто колдун, господин ректор». «Правда?» — переспросил Нуар, явно заинтригованный. «А кто же ты?» Лютер улыбнулся шире, но теперь он знал. Его собственное лицо стало гораздо больше похоже на оскал. «Я самый лучший колдун вашей академии», — проговорил он, а затем одним резким рывком повернулся в руках удерживающих его вампиров и сделал то, что вряд ли делал хоть один маг до него. Открыл рот и выпустил прочь живую, так долго накапливаемую силу, совершенно не используя руки. Черное пламя вырвалось из самого его горла, распространяясь вокруг страшной, сжигающей все волной. И вампиры закричали. Диара. За пару минут до этого. «Тише, малышка, не привлекай внимания нашего босса!» Элиас промурлыкал на ухо Диаре, едва ощутимо коснувшись губами ее уха. Девушка вздрогнула, попыталась вырваться, но все бесполезно. Вампир лишь сильнее прижал ее к себе, так жестко сжимая в объятиях, что она чувствовала себя будто в каменных тисках. Высший мертвец был невероятно, чудовищно силен. «Ты обманул меня!» Пошевелила она губами так, что это было вовсе не похоже на разговор. Ни одного звука не вырвалось из ее рта, лишь выдох сложился в слова, которые мог слышать один Элиас, стоящий так ужасно невыносимо близко. «Проклятый, гадкий, отвратительный!» «Тише, милая!» — проговорил мужчина, и она ощутила на своей коже легкий поток воздуха, будто вампир мог дышать. Диара вздрогнула, испытывая странное неловкое ощущение. «Ты говорил, что тьма Ишхары убьет меня!» — шипела почти неслышно девушка. «А выходит, я могла воспользоваться ее магией и без твоей помощи?» В конце фразы она почти вскрикнула. «Почти!» Один из вампиров напротив даже обернулся, но она сделала вид, что это от боли. Элиас осторожно коснулся ее волос, перебирая их между длинных пальцев, на концах которых выросли опасно острые когти, а затем снова склонился к ее уху, нарочито шумно, у всех на виду втягивая ее запах. Кто-то из его товарищей, что расположившись вдоль стен, даже ухмыльнулся пару раз, плотоядно облизнув багряные губы, из-под которых торчали мощные клыки. Элиас же демонстративно зарылся носом у нее в волосах, а затем прошептал. «Так и есть. Я солгал. Тьма Ишхары убила бы любого другого. Но не тебя. Не дочь принца смерти». Девушка дернулась, снова не понимая, какого драугра все говорят, что ее отец какой-то там принц, еще и смерти. Ведь и Элиас не впервые упоминал при ней бога смерти Иншарат, того, о котором и шла речь. Получается, это правда? Но ее отец, Тайрел Бриан Тор-Элионт, бывший императорский друид, который ненавидит темную магию. И тогда выходит, что либо Тайрел не ее отец вовсе, либо он сам даже не друид, да и не человек. Девушка зажмурилась, решив, что если выберется из этой передряги, то обязательно задаст отцу парочку серьезных вопросов. В голове тут же мелькнула вспышка, мечта. Диара вдруг так не вовремя представила, как поднимается по родному крыльцу вместе с Лютером Лаэртом, как родители выбегают им навстречу, как плачет от радости мама. Что, если всего этого уже не будет, и их обоих вернут домой в каменных гробах, испещренных рунами Эшгенрейского? Именно в таких хоронят мертвецов, тронутых вампирами. В этот момент к ним как раз подошел еще один кровосос, взял ее за руку, любезно протянутую Элиасом, и ловко разрезал ей ладонь. Диара прикусила губу, но не издала ни звука, отгоняя тяжелые мысли. Пока алые капли падали в блюдо, она размышляла о том, что нужно скорее выбираться отсюда, бросить какое-нибудь заклятие и освободиться, и в первую очередь прикончить предателя-блондина. С чего она вообще решила, что Элиас достоин доверия? Где она видела высшего мертвеца, который способен на что-то, кроме убийства? В глубине души шевельнулся червячок сомнения. Ведь не убил же он ее в те две предыдущие их встречи. Пусть обманул, но тонкое чутье Диары рядом с ним не ощущало опасности, несмотря ни на что. Диара встряхнулась, нахмурившись. Глупость. Это все наивная глупость, способная привести их с Лютером к смерти. Нужно было как можно скорее призвать черный огонь мертвецов и отправить всех упырей в сумеречную бездну. В конце концов, у нее достаточно времени, чтобы прочесть и сформировать это сложное заклятие. Диара бросила презрительный взгляд на ректора, удостоверившись, что он как раз в этот момент распинался о своей нелегкой вампирской жизни. По спине некромантки прокатилась легкая дрожь отвращения. А ведь когда-то чуть раньше ей было его даже жаль. Однако очень быстро место жалости заняла злость на него и раздражение на саму себя. Некромантка закрыла глаза, выдохнула, чтобы вернуть себе спокойствие духа, и начала мысленно читать первую ступень высшего заклятия, способного уничтожить даже самую сильную нежить. И одновременно с этим прошептала сквозь зубы предателю Элиасу, нервно касаясь пальцами печати, что связала ее с вампиром. «Отпусти меня, и, может быть, я не убью тебя». Позади раздался сдавленный смех. Диара не слышала его, лишь ощущала, как грудная клетка мужчины мелко задрожала. «Прошу тебя, малышка, не пытайся меня запугать». Ответ был мягким, словно бархат. «Знаешь, инстинкт самосохранения — это базовый инстинкт, присущий любому живому существу. Но мне подобные глупости чужды, Диара, потому что я давно мертв». Его голос звучал очень тихо, но Диара вдруг ощутила в последней фразе звон битого стекла, об которое можно изрезаться в кровь. «Когда я скажу», — продолжал он еще тише, и теперь некромантке приходилось напрягать все свое внимание, чтобы понять, о чем он говорит. «Ты должна будешь открыть свой анарель. Действуй так же, как тогда, когда пытаешься перехватить контроль над чужим духом, поняла?» «Что?» — ахнула Диара, широко распахнув глаза и замерев. Было совершенно неясно, о чем он говорит. В этот момент она вдруг заметила, что на нее смотрит Лютер. А вампир, чтоб его разорвал на 1000 маленьких летучих мышек, неожиданно наклонился к ее уху и нежно прикусил ее мочку острыми клыками. Диару пронзила дрожь от понимания, что она как никогда близка к укусу вампира. «Ты должна снять врожденный блок, защищающий твой анарель», продолжал звучать еле слышный шепот Элиаса, словно ничего не произошло. Только Диару начало потряхивать, как в лихорадке. «Я не знаю, как». «Применяй магию так, как делаешь, когда подавляешь чужую волю», — жестко отметил Элиас. В эту секунду Диара вдруг повернула голову и заметила, что вампир смотрит на ее Лютера и улыбается, словно насмехается над ним, прижимая ее ближе. Ее словно молнией пронзили сквозь раздражение, стыд, страх, неуверенность в том, что нужно сделать, а еще ужас от того, что она обязана подчиниться. «Не собираюсь я делать то, что ты говоришь, мерзавец», — выдохнула она назло. — «Можешь попробовать меня убить, все равно не получишь желаемого». — «Убью», — тут же отозвался Элиас, теперь совершенно серьезно. В голосе больше не было и капли прежней мягкости. — «Убью, если не сделаешь этого. А еще убью твоего дружка». — «А если сделаю?» — дернулась Диара, бросая беспокойный взгляд на наручники Лютера и семерых вампиров, что уже окружили его. Ей вдруг стало ясно, что он никак не сможет освободиться. С этим странным артефактом Лютер стал таким же уязвимым, как простой человек. А она сама не способна справиться с таким количеством упырей. «Что делать?» — билась отчаянная в голове. Сердце гулко стучало о ребра, ладони вспотели от страха. Черный огонь мертвецов был уже готов, осталось лишь бросить его вперед. Вот только что будет потом? Диара никогда не дралась с вампирами и предполагала, что с ужасающей скоростью этих монстров им хватит всего пары секунд, чтобы убить их с Лютером. И даже если какая-то часть мертвецов начнет гореть от магического огня, остальная часть, как пить дать, перегрызет ей горло, чтобы попытаться подавить заклятие. Все же черный огонь не убивает мгновенно. В этот момент ректор Шериун вдруг поднял руки вверх и радостно провозгласил: «Пора начинать!» А Элиас одновременно с этим снова начал говорить, сильнее сжимая ее талию. Вот только теперь это уже не было похоже на нечто эротическое. Сквозь ткань платья она ощутила когти, многозначительно царапающие кожу. Болезненно, но терпимо. «Исполни клятву, малышка», — приказал вампир прямо у нее над ухом. «Будь хорошей девочкой, или печать убьет тебя». Все вокруг потихоньку приходили в движение. Вампиры обступали своего главаря, а он сам поднял повыше блестящий черный кинжал и направился к Диаре, обещая убить ее первой. В это время некромантка вдруг зашептала, когда Элиас резко схватил ее за ладонь, на которой горела невидимая печать, и надавил. «Я не просто колдун, господин Шериун», — раздался твердый, чуть насмешливый голос Лютера Рейвела, немного отвлекший Диару от ужаса происходящего. «Я самый лучший колдун вашей академии». А в следующий миг произошло нечто невероятное. Наручники, лишающие магии, были все еще на руках некроманта, однако ему это не помешало. Диара ощутила мощный всплеск тьмы вокруг, настолько быстрый и сильный, что ее на секунду парализовало. Затем некромант вдруг открыл рот, и из него смертоносным потоком, похожим на извержение вулкана, вырвалось его собственное черное пламя, носящее легкий, голубоватый оттенок, как его глаза. Это был тот самый огонь, которым он окружил их тогда в доме. Странная магия, что не причинила вреда ни им обоим, ни даже деревянным полам. Однако в этот раз все было иначе. Пламя взметнулось вверх, а затем, следуя движениям хозяина, пролилось, сжигающей все стихией, от одной стены к другой. Едва Диара успела прикрыться руками, боясь, что сгорит вместе со всеми, вампиры закричали «Все до единого!». Однако именно в этот момент за ее спиной раздался резкий крик Ильеса. «Давай, или умрешь прямо сейчас!» И Диара послушалась. Может, инстинктивно выполняя приказ, может, от страха за свою жизнь, а может, наоборот — где-то в глубине души она верила, чувствовала, что Ильяс на самом деле не желал ее смерти. Он вел свою игру и добивался явно вовсе не того же самого, что и Нуар Шириун. А потому некромантка мгновенно сплела два типа магии внутри собственного Анарель, получив ту самую необычную цепочку изумрудно-черного цвета. И одновременно с этим она постаралась максимально раскрыться, понятия не имея, как это делается. Никто и никогда не учил ее давать доступ к собственному Анарель. Таких практик попросту не существовало. Оставалось надеяться, что она сделала все правильно и что это не приведет к катастрофическим последствиям. В конце концов, не выполнив она приказ, печать Ильяса должна была убить ее, так что был ли у нее иной выход? Сделав все необходимое, Диара задержала дыхание на этот раз, просто наблюдая за происходящим, потому что дальше все шло настолько быстро, что она едва успевала отслеживать цепочку событий. Как только зажглось пламя Лютера, Нуар Шириун в тот же миг обратился стаей летучих мышей. Как и еще несколько высших вампиров поблизости, низшие почти все оказались застигнуты врасплох, они не могли обратиться и кричали, пока их кожа покрывалась волдырями, а волосы сгорали. Диару же огонь не трогал вовсе, словно она имела странный иммунитет. Ее заклятие, которое она готовила так долго, рассыпалось, как только она почувствовала, что с ее Анарель что-то происходит. Мгновенный страх вспорол ее сознание. Она повернула голову назад, замечая красивые руки Ильяса, от начала и до конца покрытые страшными ожогами. Он не смог перевоплотиться. Не успел? Тошнота подкатила к горлу девушки, стоило представить, что сейчас происходит со всеми остальным телом Высшего. Почему-то она боялась взглянуть на него, и в этот момент внутри нее вспыхнуло какое-то болезненное сожаление. Она отвернулась, потому что ей ужасно не хотелось видеть, как он умирает. Но происходило что-то еще, что-то жгуче неприятное, отчего захотелось кричать. Диара опустила голову, взглянув на собственную грудь и не поверила своим глазам. Сквозь ее ребра проходили призрачные руки. Руки Ильяса Анхрейна. Широко распахнув глаза, некромантка следила, как с сумасшедшей скоростью. Эти руки увеличиваются в размерах, а затем просто превращаются в голую силу. Черно-изумрудную, как и ее странная магия, подавляющая волю. И эта сила коснулась облака летучих мышей, в которое превратился Нуар Шириун. Время, казалось, замерло в криках, треске пламени и шипении чужой плоти. В этой какофонии звуков, запахов и корчащихся тел, будто из воздуха начала проявляться в черном пламени фигура ректора Академии. Нуар возвращался в человеческое тело. Не прошло и доли секунды, как старик вновь стоял в нескольких метрах от Диары. Только на этот раз его морщинистое лицо исказилось от непереносимой боли. Он тоже закричал, но, как ни странно, не мог сдвинуться с места. В его белесых старческих глазах некромантка внезапно узнала зеленоватый блеск собственной магии. Диара поняла. С ее помощью Ильяс подавил волю высшего вампира, возможно, самого сильного из всех. «Рейвел!» Резким голосом, в котором слышался рев раненого зверя, крикнул блондинистый вампир, привлекая внимание некроманта. Тот стоял в нескольких метрах от них и в этот момент разрывал собственные наручники, которые вдруг рассыпались, словно были сделаны из бумаги. «Отрежь ему голову быстрее!» — снова прокричал Ильяс, кивнув на кинжал, что все еще был в руке Нуара, застывшего страшным изваянием. Лютер бросил короткий взгляд сперва на Диару, потом на Ильяса, будто оценивая обстановку и принимая решение, а затем вдруг кивнул и рванул к главе Академии. Казалось, словно он именно этого и ждал. Создавалось впечатление, что с вампиром они давно обо всем договорились и теперь просто выполняли свои части одного и того же плана. Настолько удивительными показались их синхронные действия. Лютер подскочил к Нуару, выдернул у него ритуальное оружие и, схватив старика за копну волос на затылке, одним резким рывком прошелся лезвием ему по шее. В обычной жизни это было бы невозможно, чтобы голова вот так оторвалась от тела, словно нож прошел по маслу, а не по плоти и кости. Однако Лютер явно вложил в удар тьму, и ему хватило лишь одного движения, чтобы старый вампир лишился головы и своего посмертия. Но это было еще не все. Как только тело ректора обмякло на полу, продолжая сгорать в черном огне, призрачные руки исчезли из Анарельдиары. Она почувствовала свободу и легкость, от которой в первый момент даже закружилась голова. И тогда она едва не пропустила тот миг, когда возле погибшего Нуара образовалась красная, обгоревшая фигура Элиэса. Исчезли его белые волосы, красиво падающие на широкие плечи. На черные ошметки стала похожа дорогая одежда. Но вампиру будто бы не было до этого дела, хотя на лице застыла очевидная гримаса боли. Он протянул руку прямо над телом старого упыря, и в тот же миг от сгорающей плоти бывшего ректора в ладони Лиаса потекла странная магия. Серо-стальное облако силы забурлило, заклокотало, но почти мгновенно впиталось вплоть блондина. Всего секунда, и все исчезло. Но Ар-Шириун вдруг рассыпался в прах, а вампир, что стоял над ним, обратился стаей летучих мышей. Те взмыли вверх, подальше от истинно черного огня, и странным образом растворились во мраке. Лютер проводил высшего хмурым взглядом и быстро осмотрелся по сторонам. «Диара, ты в порядке?» — бросил он, преодолевая разделяющее их пространство и резко обнимая девушку. Беспокойный взгляд впился в ее лицо, будто ища ответ на свой вопрос. Некромантка судорожно вздохнула, почувствовав, как он накрыл ее щеки ладонями, и кивнула. «Конечно, ты ведь всех победил, самый сильный магиан Цианида!» Через силу улыбнулась она. Лютер хмыкнул в ответ и прижал девушку к себе, продолжая оглядываться и задирая глаза к потолку. «Не всех», — ответил он. «Все низшие погибли от пламени. Одного высшего я убил, не успев снять браслеты. Еще трое пока живы, просто слишком сильно обгорели». С этими словами он вдруг отпустил Диару, взмахнул рукой, и его собственный драконий огонь, отдающий синевой, как и его глаза, мгновенно погас. После этого некромант с холодной уверенностью поднял ритуальный кинжал Нуара и по очереди подошел к каждому высшему вампиру на полу. Их тела выглядели ужасно, но Диара тоже видела, что внутри них все еще зреет и пульсирует живая тьма. Опустившись на колени возле каждого, Лютер невозмутимо отделил их головы от тел. От этого зрелища Диару пронзил неприятный озноб, и все же она ничего не сказала. Это были живые мертвецы, не люди. «Вот теперь почти все», — проговорил он, задрав голову к потолку. «Остался лишь один кровосос, к которому у меня, пожалуй, самые большие претензии». «Элиэс?» — выдохнула она. Перед глазами вспыхнул образ обгоревшего вампира, которого ей было жаль. Несмотря на все доводы логики, огонь изуродовал его и явно причинил настолько сильную боль, что человеку ее выдержать бы не удалось. Но вампир выдержал, хотя огонь даже мертвецам причиняет сильнейшие страдания. «Он еще здесь?» Диара оглянулась по сторонам и лишь в последний момент посмотрела туда же, куда и Лютер, на потолок. «Из моего пламени невозможно уйти порталом», — ответил парень, глядя в одну точку наверху, туда, где в абсолютном мраке на выступах красивой лепнины сидела стая летучих мышей. «А ты кровожаден, Лютер Рейвел», — раздался тихий смех. И только через несколько мгновений Диара поняла, что голос этот раздавался у нее в голове, хотя его слышал и Лютер. «Из тебя вышел бы неплохой вампир». Не успела Диара вздохнуть, как снова раздался шум полета десятков летучих мышей. Маленькие кожистые крылья мелькали в свете одного единственного факела в стене, что не потух после короткого боя. Магические существа быстро слетались в одну точку, чтобы через пару секунд превратиться сперва в облако тьмы, а затем в знакомую обгоревшую фигуру высшего вампира. При взгляде на раны и ожоги Элиаса сердце Диары сжалось. Ей было больно смотреть на него, несмотря на то, что перед ней стояло чудовищно опасное существо, ни капли не заслуживающее жалости. Вампир обманул ее, преследуя свои странные непонятные цели. И пускай на небольшой промежуток времени эти цели совпали с их собственными, Никто не знает, не стало ли теперь еще хуже, чем было прежде. Элиас Анхрейн явно планировал убить Нуара, но, похоже, сам сделать этого не мог. Зато теперь создавалось впечатление, что мощь бывшего ректора Мертвой Академии перетекла именно в него. Иначе что это был за туман, вырвавшийся из тела старого вампира и всосавшийся в его? Диара опустила взгляд на левую ладонь и, не обнаружив на ней прежних следов магической печати, сжала пальцы. Затем подняла взгляд на Элиаса и обомлела. «Полагаю, это все, господа и дамы!» С тихим смехом в голосе проговорил упырь, чуть склонив голову. И буквально на глазах его тело начало преображаться. Сперва начали бледнеть ожоги, кожа выравнивалась, чтобы постепенно снова стать светлой и будто слегка сияющей в окружающем полумраке. Затем отросли длинные белые волосы, укладываясь на плечи ровным водопадом. И когда вампир вновь поднял голову, посмотрев на них с Лютером, его красивое лицо было прежним. Холодные голубые глаза светились изнутри, а алые губы снова улыбались. «Твои дружки мертвы», — грозно проговорил Лютер, хрустнув костяшками пальцев. Диара видела, что он в любой момент готов был ударить, но почему-то до сих пор не делал этого. Будто его беспокоили те же вопросы о мотивах вампира, что и ее саму. Все же создавалось впечатление, что Элиас помог им, и, возможно, без него Нуару таки удалось бы все то, что он и планировал. Или нет? «Мертвы?» — ухмыльнулся в этот момент Высший, безразлично оглядывая трупы других упырей. «А мне что за дело?» Диара продолжала с удивлением и легким восхищением смотреть на полностью восстановившегося вампира. Он выглядел точь-в-точь, как прежде. Более того, мертвец пару раз провел рукой напротив своего наполовину сгоревшего костюма, и вслед за этими движениями одежда соткалась вновь, словно сама тьма превратилась в нити бархата и шелка. Диара открыла рот от удивления, догадываясь, что это была сумеречная иллюзия. Редчайшее и сложное заклятие, сквозь которое она знала, ей удалось бы при желании посмотреть. Она могла бы постараться настроить собственное особое зрение таким образом, чтобы видеть сквозь наведенные чары, рассмотреть полуобнаженную грудную клетку мужчины, рельефные мышцы и кубики на животе, которые она успела заметить, пока одежда вновь не появилась на вампире. А может быть и что-то еще? Но внезапно покраснев, Диара этого делать не стала. Не позволила сама себе, потому что проявлять любопытство, и тем более, упаси тьма, восхищаться вампиром было не время. «Ты планировал это все заранее, да?» — выпалила она, не успев как следует обдумать вопрос. Ей хотелось знать, зачем все это, ради чего? Но Элиас лишь еще шире улыбнулся и приподнял бровь, взглянув ей в глаза. «Мне кажется, комментарии тут излишни, Диара!» — самоуверенно прозвучал его ответ. «Ты с самого начала все предусмотрел?» — тоже хотел понять Лютер, пытаясь надавить на Высшего. «Зачем? Хотел стать самым главным? Королем вампиров или кто там у вас выше всех в иерархии?» Элиас пожал плечами, затем неторопливо шагнул вперед, прямо туда, где на полу остался черный след от тела Нуара Шириуна. Пнул ногой небольшую горку пепла, заставив взлететь вверх черную пыль, и ответил, игриво приподняв бровь и бросив взгляд на двоих собеседников. «Признаться, была такая мысль, но мне больше всего не нравилось, что этот мерзкий старикашка пытается управлять детьми ночи». Элиас отвернулся от останков, сцепил руки за спиной и сделал пару неторопливых шагов в сторону, будто размышляя вслух. «Он постоянно так сильно брюзжал, что у меня начала болеть голова. Невозможно было терпеть». Диара смотрела на вампира во все глаза и не могла понять, шутит он или серьезен. Слишком уж непредсказуемо он себя вел. «И ты обманул меня», — повторила она упрямо, поймав себя на мысли, что, кажется, злится. Злится на нежить, как на обычного человека. И ей, забери его, Драугр, на полном серьезе хотелось, чтобы он извинился. «Но разве все плохо кончилось?» — развел руками вампир и вдруг широко улыбнулся. Бледное лицо осветилось и приобрело знакомую мрачную привлекательность. Теперь без раны и ожогов Элиас снова выглядел как столичный ловелас, богатый маркиз или даже герцог, как обыкновенный маг. Диара хотела возразить, но вдруг запнулась. «Нет, все кончилось хорошо, но...» «Тогда в чем проблема?» — переспросил вампир, скрывая улыбку. «Диара, не стоит забывать, с кем ты разговариваешь», — — холодно проговорил в это время Лютер, очевидно замечая, что она совершенно запуталась. Диара вздрогнула и нахмурилась, глядя на вампира из-под лобья и бурча. «Не люблю, когда обманывают». Но вместо того, чтобы ответить что-то вразумительное, Элиас вдруг ухмыльнулся и ответил, глядя только на нее. «Тогда из нас с тобой вышла бы плохая пара, малышка». Диара покраснела до корней волос, повернув голову к Лютеру. «Зря он это сказал, вот зря». «Из вас вообще пара бы не вышла», — прорычал Лютер, окончательно выходя из себя. «И хватит этих дурацких разговоров». Неуловимо быстрым движением преодолела разделяющее их расстояние и схватил упыря за шею. Элиас задрал голову, перехватив руку некроманта за запястье, из-под пальцев Лютера брызнул черный огонь, мгновенно опаливший едва зажившую кожу вампира. Тот болезненно поморщился. Диара прикрыла рот ладонью, едва не вскрикнув. Внутри нее вспыхнула и переплелась целая гамма противоречивых эмоций. В этот момент она поняла, что несколько десятков минут назад, когда Элиас говорил, что инстинкт самосохранения ему чужд, это была ложь. Вампир уверял, что он мертвец, нежить, а они не испытывают страха и переживаний за свою жизнь. Но он лгал. Значило ли это, что Элиас был не настолько уж и мертв, как казалось? Но додумать эту мысль она не успела, потому что вампир вдруг молниеносным движением ударил по руке некроманта, заставив того скривиться от боли. И прежде чем Лютер успел сформировать и бросить в него очередное заклятие, переместился облаком летучих мышей на другой конец помещения. «Из нас с Диарой не вышло бы пары?» — удивленно проговорил он и нарочито задумчиво потер подбородок. Красные пятна от огня Лютера медленно, но уверенно исчезали с его шеи. «Но я бы не был так категоричен», — покачал головой он, и льдисто-голубые глаза хитро блеснули. «Все же наш поцелуй был довольно горяч». После этих слов у Диары, кажется, челюсть упала на пол. «Какой еще, мать твою, поцелуй?» Сквозь зубы выдохнул Лютер, мгновенно изменившись в лице. Девушка перевела испуганный взгляд на некроманта, теперь тоже мечтая придушить вампира. На этот раз уже собственными руками. «Ну, для передачи магии», — попыталась оправдаться она. «Элиас помогал мне использовать тьму Ишхары, чтобы она не повредила мне. Конечно, как оказалось, она и так не могла мне повредить, но ритуал же нужно было соблюсти, вот он и...» «Диара!» Хрустя костяшками пальцев, перебил Лютер, глядя то на нее, то на Элиаса, с таким видом, будто хочет одного из них сжечь на месте. Причем не совсем понятно, кого именно. «Милая Диара», — повторил он тише, и девушке вдруг стало совсем не по себе. «Если он просто собирался провести магию через свое тело, прежде чем направить ее в твой Анорель, то для этого вообще не нужно никаких манипуляций. Тебе достаточно было лишь позволить ему это. А ты, получается, целовалась с ним, правильно я понял?» Некромантка открыла рот, как рыба, глотающая воздух на берегу, и не знала, что сказать. Похоже, вампир обвел ее вокруг пальца дважды, или это уже трижды. «Но он сказал...» Пробубнила она и повернула голову к Элиасу, с возмущением обнаружив, что тот смеется в кулак. А в следующий миг она резко выдохнула и коротко бросила. «Я тебя убью, честное слово, вот прямо сейчас!» И, забывая обо всем на свете, просто шагнула к светловолосому высшему мертвецу. Ей уже было плевать, что он сильнее, что ни одним быстрым заклятием, которое она могла бы прямо сейчас сплести, его не убить. Она не думала о том, что, по сути, она вообще мало что может предпринять, чтобы отомстить упырю. Диара просто шла вперед, пылая яростью, но ни капли не представляя, что собирается делать. Однако Элиас не стал ждать, пока ее фантазия заработает. «Счастливо оставаться, голубки!» Мягко усмехнулся он, вдруг слегка поклонившись им обоим. И неожиданно исчез. И теперь не было никаких сомнений в том, что из катакомб Цианида он действительно окончательно и бесповоротно испарился, оставив их с Лютером вдвоем. «Мы не голубки!» Воскликнула Диара, топнув ногой от разочарования. А потом нахмурилась, повернув голову к Лютеру, что так и стоял в нескольких шагах от нее, и улыбнулась, пожав плечами. «А может, и голубки», — добавила через мгновение. С лица некроманта тоже исчезло раздражение. Стоило вампиру скрыться с глаз. И несмотря на то, что он явно был готов прикончить высшего, сейчас ему не было до него никакого дела. Он смотрел только на Диару, и в его взгляде было столько всего невысказанного, жгучего и нужного, что сердце девушки сдавило. Стало вдруг ясно, что наконец-то все закончилось. И тогда вдруг минувшие события этого дня разом навалились на нее, мелькая перед глазами размытыми тенями, но оставляя в груди отпечатки эмоций, переживаний и страха, которые пришлось испытать. Губы Диары дрогнули, а в глазах стало влажно. Она почувствовала себя полной идиоткой, что теперь, именно сейчас, когда опасность наконец развеялась, король вампиров со своей бандой мертв, брат нашелся, а Лютер больше не грозил исчезнуть навсегда, ей вдруг захотелось разрыдаться, как ребенку. Она смахнула рукой одну несчастную слезу, прокатившуюся по щеке, и прошептала, пытаясь сдержаться. «Я так...» А в следующий миг некромант уже стоял возле нее. «Я тоже», — проговорил хрипло он. «Я тоже». Он сжал ее в объятиях, крепко вдавив в свое тело, обхватив в такое прочное кольцо рук, что девушка на миг подумала, что он ее задушит, но ничего не сказала, потому что именно от этого ей и стало легче. Лютер осторожно коснулся рукой ее подбородка, заставив приподнять голову, и накрыл ее губы своими, навсегда стирая все переживания и страхи. Диара улыбнулась сквозь слезы, потому что, как всегда, рядом с ее вздорным соседом все плохое растворялось будто по волшебству, будто благодаря какой-то удивительной магии или воле того самого дракона, что теперь был заключен глубоко-глубоко внутри Лютера Рейвела. Диара обняла покрепче некроманта, зарываясь руками в его растрепанных черных волосах, и сама поцеловала его. В ее груди зародилась твердая, бесконечная уверенность, что отныне она может ничего не бояться. Ведь сегодня она нашла и вернула не только лучшего друга и названного брата, но и человека, которого, оказывается, любила всю свою жизнь.